На башне снова возникла иллюзия шевеления. Что-то черное передвигалось за фасадом. Тишина казалась надуманной. Нервы у Лары натягивались, как у тигрицы, готовой напасть на газель. Да нет. Себя обманывать не нужно. Скорее, это на Лару кто-то охотится. Кто-то, затаившийся в засаде наверху башни. Золотое солнце заходило за храм. И снова, как маяк над лесом, пронеслись волны света. Теперь их источник был ближе. Прибавился еле заметный уху звук. Странный звук сияния, почти неописуемый. Пожалуй, только настоящие японские хайку могли бы передать это ощущение. Снимая оружие, Лара Крофт вошла под тень храма. Внутри оказалось намного холоднее, пахло землей, как в свежевырытой могиле. Сырые корни дополняли картину. Дальше было черно, и только вдалеке маячило зеленое марево. Лара проверила фонарик, он еще работал. Девушка сделала два робких шага, и на третий она почувствовала, как переворачивается вниз головой и что-то больно врезается в незащищенные руки. А затем последовал короткий и тошнотворный быстрый рывок вверх. Ловушка. Конечно. Как после стольких лет можно оказаться неуклюжей простофилией? Это все изнеженные сентиментальные мечты о вечном? Вот это что. «Посмотри на себя», — Лара подумала она. «Это ты, великий и могучий расхититель, расковырявший все возможные и невозможные артефакты, гроза Лондона и его окрестностей. На Бали тебя до сих пор почитают как святую, а на Чукотке после истории с маслом считают демоном. И где ты теперь? Висишь в сетке, как свиная туша. Прекрасная, а главное достойное завершение карьеры археолога. Тихо, мирно ушла из жизни». Лара болталась в сетях, смазанных какой-то липкой гадостью, и пыталась дотянуться до пистолета, чтобы отстрелить основную веревку и освободиться. Это был один из верхних этажей башни, поглощенный лучами заката, и все детали древней культуры смазались и растеклись. Внезапно в колышущийся бульон солнца валился синий туман, а с ними характерный запах. Это пахло, возможно, белая сова или марка любой другой дешевой вонючей сигары, от которой рак легких случается быстрее, чем вы скажете на Навуходоносор. Лучи расступились, как занавес, впуская черную, огромную, почти квадратную тень. Человек смеялся, низко, сипло и очень нехорошо. Это был смех создания, довольного жизнью и знающего, что остальные смертные не больше, чем мебель, которую можно ломать. «Что же вы все ходите?» – с линцой произнес он. «Ходите и ходите, куда не надо». Лара начала что-то говорить, но смолкла, когда их взгляды пересеклись. Еще до того, как незнакомец пожевал сигару, лениво перекинул ее из одного угла рта в другой и сплюнул, мисс Крофт поняла, перед ней стоял враг. Лара на секунду представила, что если бы оружие имело лицо, то вот оно перед ней, воплоти. Это было страшно. Крупный череп совсем недавно был обрит наголо, и теперь покрывался щетинистыми, как у дикого кабана, волосками. С одной стороны лица виднелись застарелые шрамы, мелкие точки, похожие на оспины, скорее всего, ранки от рикошета. Левая скула красовалась недавней, зашитой раной. При улыбке миру открывались зубы, частично железные. Глаза этого человека казались блестящими и тупыми, как две пули, только где-то в глубине горел хищный огонек. Остаток представлял собой тяжело вооруженную груду мускулов. Сложно было определить, к какой группе наемников относится это чудовище. Штаны цвета хаки, бронежилет, новый, но уже основательно покореженный, заляпанные грязью боты и кожаные митинки давно стали обезличенным образом вояки, ровно как и гранаты и автомат Калашникова. На беглый осмотр врага у Лары, как у любого художника, ушло несколько секунд. Все это время человек неприятно улыбался. «Ну что, птичка, попалась? Эх, бабы, чего вам дом-то не сидится? Не пойму я. Ковыляла бы себе назад, к кастрюлям. А здесь у нас игры другого сорта». «Это, по крайней мере, невежливо», — заметил Лара. Ничего более остроумного ей пока в голову не приходило. «Да и мало что сделаешь, метя волосами пол. Могу ли я поинтересоваться, где я нахожусь?» «Далеко от салона красоты, моя радость. Это все, что нужно знать блондинке», — хмыкнул человек, с хрустом потягиваясь. Сзади замаячил еще один наемник. Это был молодой парень с лицом арийского типа, прекрасный, словно мраморная колонна. «Босс, сдается мне, она брюнетка, то есть шатенка даже». «Норман, не прикидывайся, что хорошо знаешь женщин. Внутри все они блондинки, солдат. Вот уж не думал, что все так быстро обернется, а ведь ей давали хорошие рекомендации». «Разве мы с вами знакомы?» – ехидно спросил Лара. «Заткнись», – огрызнулся Норман, испортив приятное первое впечатление. Леди решила, что этот юнец изо всех сил выслуживается перед своим командующим, и не ошиблась. Вояка выдал ухмылку в пол лица, после чего, поссав сигарету на манер огромной соски, одобрительно хрюкнул. Юноша отошел в тень, но по его бледной коже расплылся румянец, видный даже в лучах заката. «Ну что же, детка, заброшенные руины каннибалов, напичканные ядовитыми растениями? Это отличное место для знакомства, не так ли?» – шутливо спросил старый наемник. «Позволь представиться. Астер Ланге. Мощь и сталь. Остальное тебе знать не нужно. Да ты и не запомнишь. Афродита, богиня красоты, вечной весны и жизни», – представилась Лара. «Можете начать поклоняться». Астер громко расхохотался, пугая невидимых отсюда летучих мышей, которые с визгом и хлопанием крыльев покинули насиженные места. Отойдя на шаг, наемник склонился в шутливо-угодливой позе. «Как прикажете, фрау?» Лара начала беспокоиться. Астер смотрел ей прямо в глаза, тогда как Норман сразу уставился в вырез майки. К тому же старый наемник, хоть и презирал весь женский пол до самой Евы, не давал волю кулакам и был терпелив. Все это плюс осторожность, с которой Астер представился, выдавала в нем опыт и силу. Было видно, что Ланге нравится беспомощность Лары, и он от души веселится, глядя на то, как девушка барахтается в сетке. На какой-то момент взгляд леди Крофт уцепился за одну маленькую деталь. Мускул Астера украшал татуировка в виде ястреба, проткнутого мечом. Птица кричала, раскинув крылья. Это было не просто украшение старого бойца. Невзирая на приятные формы, татуировка больше походила на клеймо или герб. Впрочем, свастика тоже изначально считалась символом плодородия. Похоже, что леди повстречала хищника более опасного, чем лев, причинившая столько бед. Если бы не хромота, Лара уже, возможно, загнала бы поганую сигару Астеру прямо в глотку. А может быть и нет. «Норман, давай нож», – приказал наемник. «Ну-ка». Глянув на нож, протянутый молодым человеком, Ланге поковырял им в зубах и фыркнул. «Разве это нож?» «Вот это нож!» После чего Астер достал из-за пояса острый кусок металла, по виду больше напоминающий сарацинскую саблю. «Трудное детство», — предположила Лара, глядя на то, как Астер воет лезвием возле ее глаз. «Видимо, леди попала в точку». «Босоногие вьетнамцы так не считали», — посерьезнел Ланге. «Зато я их считал. Вот этим ножом. 153 штуки. А ты у нас будешь». 170-й отрапортовал Норман. «Так точно, малой. Открывай пока алтарь». «Да, босс». Нож, вопреки предположению Лары, не воткнулся ей в сердце, а полоснул выше, на уровне ботинок, а затем последовал чудовищный удар о каменный пол. Лара стукнулась затылком, на миг увидела электрические звезды. Потом ее начало трясти, но не от страха, а от ярости. Чувствуя, как жар злобы гуляет по телу, девушка как-то отстраненно подумала, что это даже хорошо. Она терпеть не могла сидеть, или в данном случае висеть, без дела, и впадала в меланхолию. Уж лучше свирепствовать, пусть и пассивно. Астер перекинул одну из лиан через плечо и потащил ее по полу, словно авоську с луком. На ходу негодяй ухитрился насвистывать какой-то гимн, причем довольно искусно. И кая от каждого удара камни, Лара старалась вывернуться из ловушки, но пока что ее потуги ни к чему не привели. Однако даже сложившаяся ситуация не помешала леди оценить красоту развалин. 4 столба, символично изображавшие стороны света, были вырезаны в форме людей, возможно, жрецов или колдунов, державшихся за руки в экстазе. Потолка здесь не было. Всюду пылал закат, низвергая свои космические лучи на жертвенник в центре башни. Алтарь был круглый, с выдолбленными по краям письменами. Недалеке на опрокинутых валунах стоял Норман, мужественно сжимал автомат и покрикивал на кого-то внизу. Судя по всему, здесь стоял целый лагерь головорезов. «Так вот», — улыбнулся Ланге, — дотащив Лару до жертвенника. Народ племени Затваны – это такие человечки. Жили тут много лет назад. Больше всего любил приносить в жертву дамочек. Не могу понять, почему. Дело не в парфюме, конечно. Предателей они зачем-то кушали. А вот мародерам предлагали ункши. Это вроде как путь испытания по-ихнему. Но ты-то, Лара, у нас совсем другое дело. Что ж с тобой нам делать? И главное, в каком порядке? Норман угодливо захихикал. Крофт почти ощутила тот ужас, который вызывал в юноше старый солдафон. «Дай-ка подумать, дай-ка подумать», — веселился Ланге, пуская из носа дым, как дракон. «Пожалуй, я для начала...» «Босс!» — испуганно каркнул Норман. В наступившей тиши снова раздался звук света. И золотые волны кучерявыми завитками разнеслись по джунглям. «Дитя зовет!» — нежно улыбнулся Астер. «Ну что же, это все упрощает. А жаль. Кунай ее!» «Есть, босс!» Норман подскочил к скрытому листовому механизму и с явной натугой потянул каменный рычаг к стене. Лара услышала шум. Увидела, как ее ноги медленно исчезают в раскрывающейся дыре люка. И тут же полетела вниз, где хищно сияли верхушки шипов. Ее одинокий визг заглушил хохот наемника, и закат сменился тьмой. В чувство Лару привело тяжелое благоухание цветов. На какой-то момент леди решила, что она уже представилась, и перед тем, как отправиться в иной, окутанный туманами загадок мир, лежит в гробу на собственных похоронах. Однако боль в левом плече заставила мисс Крофт усомниться в столь романтичном исходе. Похоже, она совершила очередное великое падение. Тут есть о чем задуматься. В конце концов, как низко может пасть женщина? Запах исходил не от погребальных лилий, а от местных цветов. Да и вместо священника, скромно читающего молитву, над Ларой глумился Нанги, маячивший где-то высоко, в круге света над колодцем. «Вот там ты и сгниешь, хромоножка!» На какое-то время с тошнотворным приступом головокружения Лара снова потеряла сознание. А когда пришла в себя, уже настала ночь. Фыркнув на вертящегося возле нос сверлячка, девушка осторожно повернулась в одну, затем в другую сторону. Затекшие плечи свело судорогой. И Лара, зажмурясь, начала считать от 50 до 1 по-корейски. Почему-то это ее всегда расслабляло. Вот она, первая и самая болезненная ступень абсолютного одиночества. Рядом никого нет, кто мог бы промассировать уставшие плечи. Но это ничего. Сделав несколько вдохов, как учит пранаяма, Крофт повторила попытку повернуть голову. Вокруг торчали шипы. Она как-то ухитрилась проскочить мимо них, да еще и повиснуть на веревке от сетки, зацепившись ботинком. Леди с самого детства, будучи агностиком, произнесла про себя короткую ей самой придуманную молитву безымянной высшей силе – «Saved». Она с трудом понимала, что говорит, но молитва помогала ей каждый раз. Очень медленно, стараясь не наскочить на железные зубы ямы, в которую ее скинули наемники, мисс Крофт ухитрилась высвободить левую руку и схватиться за один из шипов. Сохраняя равновесие, она подтянулась к острию и начала аккуратно раскачиваться, прорезая волокна веревки. Ее охватило нетерпение. Злость на Астера Ланге еще не прошла, да и вряд ли пройдет. Но хуже всего была очень глупая и очень детская мысль, которая вгоняла Лару в краску. Лара боялась, что, провисев в сетке вниз головой достаточно долго, она сможет окуклиться. Да, вполне вероятно, что после анабиоза она станет кем-то более совершенным, просветленным, этакой суперларой. Но при всей абсурдности эта фантазия ее пугала. Здесь, в сыром подземелье, опутанном корнями, в удушье о благовонном запахе растений, среди развалин, полных мутантов, могло произойти все, что угодно. Неловкое движение, и край шипа разрезала ей ладонь, невзирая на защитную перчатку, а потом Лара шлепнулась вниз, порвав заклепки на ботинке. Под финал, видимо, в качестве компенсации, железная колючка полоснула даму по ребрам. Приподнявшись, Лара кое-как зажала рану пальцами. Даже в неярком свете ночи блестела кровь, напоминающая чернила. Крови было очень много. «Однако для вечера субботы это уже слишком», — ответил Лара в полголоса, уныло осматриваясь по сторонам. «Ланге звать на помощь бесполезно. Это понятно и мексиканскому утконосу. Местная флора была ей незнакома. Неизвестно, что и где у тебя вырастет, если воспользоваться этими травами как бинтами. Что касается собственной одежды, которую можно порвать на лоскуты для перевязки, ну да, это, конечно, выход. Однако тогда ходить будет просто не в чем. А бегать голышом по заброшенному храму казалось как-то радикально даже для Лары Крофт. Слабый нервный луч золотого света на миг проник в жерло колодца, пробежался по камням и листьям, окропил острия шипов и вдруг остановился на бесформенной фигуре, стоявшей в углу. Лара отшатнулась, автоматически хватаясь за пустую кобуру. Однако существо стояло неподвижно, ухватив и оторвав корень потяжелее. Леди осторожно стала обходить фигуру по широкой дуге, но, приблизившись, поняла, что в оружии нет надобности. Это был мертвый мужчина, скрючившийся как эмбрион. Было видно, что шипы его не пожалели. Насекомые уже начали исследовать тело, и Лара мысленно пожелала им скорейшего завершения миссии. Мертвец оказался одним из солдат Ланге. Наемника выдавала нашивка с ястребом и мечом. Было видно, что покойник тут недавно. Одежда еще не истлела. Металлические застежки блестели, как новые. Рядом беспризорно понурясь, висел вещмешок. Да, это было не Рождество, и отнюдь не Санта-Клаус с подарками. Но все же Лара обрадовалась находке и в который раз удивилась судьбе. Невзирая на бесконечные трудности ее жизни, рядом всегда находилось место подарку в виде оружия, бомб, аптечек или прочих женских штучек, словно кто-то наблюдал за леди, возможно, даже опережал события. Аккуратно подцепив находку тонкими пальцами, мисс Крофт начала обычный ритуал мародерства. Внутри вещмешка дожидались новые хозяева 10-миллиметровые патроны к тяжелым кольтам Double Eagle. Сами Double Eagle – тупиковый вес в пистолетной эволюции, сухой паек, фляга с водой и, наконец, вожделенная аптечка. Приведя себя в порядок, Лара подумала, что даже будь пистолеты бумажными, они бы придали ей уверенности. Что же касалось медикаментов, их действие было мгновенным. Вздохнув с облегчением, Лара в последний раз осмотрела тело, повисшее на шипах. Без сомнения, Ланге посчитал бедолагу предателем и назначил ему наказание Унг-Ши, которое слишком быстро закончилось. Хладнокровное убийство одного из своих людей не прибавило Астру обаяния. По опыту Лара знала, что стать конченным отморозком обычно либо слишком просто, либо очень сложно. Кажется, ее новый противник не отличался серьезными моральными устоями, просто взял и выкинул человека на помойку, как ненужный хлам, даже не дав себе труда забрать его вещи. Как бы то ни было, леди следовало двигаться дальше. Достав батарейку, она реанимировала фонарик и двинулась навстречу сумрачному подземелью Затваны. Тяжелый сумрак нависал над нею. Где-то слышались звуки хлопания крыльев, шелест листвы, шорк маленьких ножек, перебегающих с одного места на другое. Однако и эти звуки скоро стихли, оставив Лару наедине с грохотом собственного сердца. Впереди показались тонкие, призрачные нити паутины. Структура сети была хаотична и становилось немного неприятно при мысли о том, кто мог сплести такое. Помня свой опыт с местечковыми тараканами, Лара вытащила один из даблов, лишний раз посоветовав на то, что он тяжелый. Без дураков. Пистолет лишь выглядел золотым, однако на деле был хорош больше как холодное, а не огнестрельное оружие. Оставалось только подкрадываться к каждому пауку в отдельности и тихо вырубать его прикладом. Не самый изящный стиль боя для дамы, привыкшей бомбить динозавров из пулемета. К тому же Лара не была уверена, что прицел хорошо пристрелен. Ну да ладно, дареному пистолету в патроны не смотрят. Подобравшись ближе к паутине, Лара внимательно ее изучила. Внутри болтались трупики жертв, бережно закутанные пауками про запас. Налипли сюда и какие-то цветы, и почки. Паутина довольно ощутимо колыхалась. Где-то здесь был сквозняк. А непонятная форма сети объяснялась просто. Паутину порвали. Осторожно, чтобы не привлечь внимания. Лара потянула за одну из нитей. Она была липкая и плотная, как леска. Даже в жёстке человек не мог найти здесь свою смерть. Чтобы разрезать такую нить необходимо... Лара увернулась в последнюю секунду. Сколько же у нее их было, этих последних секунд? Огромный ржавый диск со скрежетом пронесся у нее над головой, сметая остаток паутины. Затормозив, он совершил столь же эффектный путь назад, скрывшись в незаметной щели между камнями. Челка Лары упала на пол. Снова паутина затрепетала, как невеста перед алтарем. Лара, сломя голову, кинулась на пролом. Десятки острых, как бритва, дисков затанцевали в коридоре. «Говорят, что танго – самый сложный танец в мире. Посмотрели бы вы на это?» – прошипел Лара, замахиваясь на последний диск, застрявший на полпути. «Интересно, на что это тогда наступило?» Отдышавшись, девушка направилась вглубь гробницы. То, что это была гробница, стало очевидно. В небольших нишах виднелись силуэты останков древних людей. Мумии были обернуты в паутину и украшены удивительными золотыми ожерельями, словно бы сплетенными из золотых нитей. Однако ритуальные фигурки, стоящие рядом, имели более старый вид, обтесаны были грубо, видимо, каким-то примитивным орудием. Такое странное различие слоев культуры удивило Лару, как будто два совершенно разных витка цивилизации столкнулись прямо перед ней. Даже стиль изготовления мумий был разный. Где-то применялся черный марганец, где-то красная охра, как у древних вождей Анд. Осмотрев 2-3 могилы, мисс Крофт натолкнулась на еще более странную находку. Прямо перед ней, окутанная паутиной, как саваном, развернулась фреска, выполненная в удивительной технике. Что за материалы использовались при создании рисунка, было непонятно. Оставалось неясным и символы, слишком изящные и причудливые для поспешной расшифровки. Лара всегда считала, что изучать новые письмена все равно, что читать комиксы на иностранном языке. Общий смысл неразборчив, в подробности, ради которых многие археологи расплачивались жизнями, туманны и маловразумительны. Но он был перед ней. Возможно, самый древний комикс человечества. На фреске изображались люди, идущие из города в храм. Большинство коленопреклоненных фигур было выкрашено в черное, дабы указать на различия этнических групп. Светлые фигуры, чьи удлиненные черепа венчали короны, возносили жертву огромному круглому шару в центре алтаря, видимо, символу солнца. От шара исходил свет, расходящийся в стороны золотыми волнами, а над ним плыли стилизованные изображения растений и животных. Остальную часть фрески скрывали длинные лианы. Лара попыталась отодвинуть растение, чтобы прочесть все остальное, но тут же отдернула пальцы. Растения с легким шипением зашевелились, уставившись на Лару Крофт сотнями цветков, точно злобные глаза, охраняющие древнюю мрачную тайну. Покров растительности шевелился и извивался, как клубок змей в ритуале брачного танца. Возможно, цветы тоже испускали яд. Это было самое отвратительное зрелище, которое Лара наблюдала за последние годы. Не считая, разумеется, пудинка миссис Уивер на приеме в честь ее племянника. Там тоже были красные ягодки наверху. Леди благоразумно отступила в тень комнаты, благоразумно, но с сожалением. Каждый раз, когда мир являл ей уникальные археологические загадки, она не могла достойно их решить. То не хватало инструментов, то патронов, а в затылок всегда дышало 2-3 десятых людей, зверей и мумий, жаждущих ее смерти. Если бы только у нее образовалась свободная минутка, чтобы поработать в тишине. С другой стороны, так легко покрыться плесенью старости и медленно, но верно скатиться до уровня всех этих интеллигентных, занудных и неизлечимо чужих людей, которыми кишит каждая библиотека. Действительно. Зачем тратить здоровье, когда можешь шуршать бумажками и говорить важным голосом? Лара ужаснулась. Когда-то что-то внутри нее переспросило. И правда, зачем? Затем беспрекрасно парировала леди. Действительно можно подумать, что нацист, вооруженный Калашниковым, или какой-нибудь внутренний демон сомнения, способен сбить Лару Крофт с намеченного пути. Ну, допустим, не совсем намеченного. Но оставаться здесь было слишком опасно, даже невзирая на это непокоренное чудо доисторического искусства. И потом еще неизвестно, какие сюрпризы преподнесет храм. Фреска же попадет туда, куда ей положено, в глубину сердца Лары. И красные цветы до самой ее смерти станут шептать одно слово – запретное, запретное. Лара покинула комнату, цепляясь пальцами за потрескавшийся карниз. Впереди показался коридор, образованный хаотичным скоплением старых камней и корней. Даже люди, не страдающие клаустрофобией, здесь могли ощутить дискомфорт. Потолок находился слишком высоко. Заволоченный тьмой и листвой, внизу же зияла пропасть. Значит, на дне могли разве что тонкие стебли, тянущиеся вдоль стен. Коридор пересекала конструкция из каких-то малопонятных укреплений. Возможно, раньше тут были подвесные мосты или другие хитрые приспособления. Зачем нужно строить коридор над пропастью, а затем пытаться его перейти? Лара сомневалась, что причиной была обычная человеческая неотесанность. Хотя, насколько известно, древние люди иногда строили свои дома прямо на действующем вулкане, а потом удивлялись, отчего у них лава в гостиной. Скорее всего, испытание Ункши продолжалось. И это был следующий этап. Что здесь изобрели древние любители экстрима? Может быть, прыжки с веревками, наподобие отряда инициации среди африканских племен? Или что-нибудь более культурное, вроде жертвоприношения юношей. Единственный способ проверить это проверить на себе. Спокойно. Разгоняться не будем. Нет нужды геройствовать. А уж более хвастаться местной флоре своими акробатическими способностями. В конце концов, Лара умеет ходить, а цветы нет. Это уже превосходно. Размеренно дыша, мисс Кров прислонилась к стене, стараясь максимально впечатать свое тело в холодный камень. Ступила на узкую кромку и двинулась вдоль коридора, лишенного пола, ощупывая изъяны стены. Как и во время упражнений, она представляла под ногами невидимый мат. Воображение слыло врагом разума, и леди не слишком любила волшебные фантазии. Ей вполне хватало собственной жизни. Но иногда видеть мир лучше, чем он есть, было просто необходимо, особенно в моменты, когда под ногами не находилось ничего, кроме воздуха. Осторожно передвигаясь от одного камешка к другому, Лара тянулась вперед. 30 карнизами выше, в квадрате света, маячил какой-то проем. Леди не было дела до того, куда он вел. Главное, он вел ее отсюда. Притормозив, кровь чуть было не потеряла равновесие и опасно затрепетала над пропастью. Ладони немедленно вспотели, в животе словно заметались бабочки. Резко дернувшись, девушка снова прижалась к стене, но тут ее рука зацепилась за целый ворох листьев, которые недовольно зашуршали и окропили Лару вонючей, жгучей жижей. Лара ахнула, соскользнула с камней, повалилась на бок и замерла посреди бездны, держась за обе стены руками и ногами. К счастью, коридор достаточно сузился для того, чтобы этот трюк прошел успешно. И, как показалось Ларе, достаточно эффектно. Во всяком случае, лианы были потрясены увиденным и отвалились от стены, медленно съезжаясь на ядовитой слизи вниз. Вслед потянулись какие-то соцветия и довольно увесистые плоды, и все это с грохотом покатилось во тьму. Эхо превратило судорожное дыхание Лары в драконий рев. Увы, это было лишь начало. Падая, растения все-таки свершили подлость, задев неведомый механизм, и с проемом прямо под ногами леди высунулось каменное колесо, и тут же принялось жизнерадостно крутиться. От громыхания и вони цветов, наматывающихся на огромные спицы, девушку замутило, как будто этого было мало. Колесо с самым оживленным видом начало приближаться прямо к Ларе, меняя угол наклона. Прямо как у Байрона. Стремительный их бег неудержим, и нескончаемая их вереница. Моей любимый взгляд скользнет по ним, и... «Чтоб мне провалиться!» – завопила Крофт, тут же сообразив, что это вполне возможно в данной ситуации. Колесо двигалось вверх и, судя по отверстиям в стене, останавливаться не собиралось. Однако годы простоя, видимо, взяли свое. Ловушка внезапно заскрипела и снизила темп. не очень хорошо понимая, что делает, Лара прыгнула прямо на крутящееся чудовище и заплясала на нем, как на беговой дорожке, возносясь все выше и ближе к потолку.